Имей в виду, если не застану дома, под землей разыщу и посажу под стражу. Да вы что в самом деле, обиделся Зуев? Или я злоумышленник? Раз меня начальник отпустил в ваше распоряжение, то буду там, где приказано. Что за разговор? Это другой коленкор, сказал примирительно Коньков. До встречи. К 9 часам утра три моторных лодки с рабочими лесхоза и с егерем уже покачивались на речной волне возле затона. Коньков в плаще и в сапогах сел в переднюю лодку и махнул фуражкой. Затрахтели моторы, и лодки, оседая на корму, стали выходить одна за другой на речной стрежень. По дороге Коньков договорился с егерем Путятиным, что лодки войдут в медвежий ключ с интервалом в сотню метров одна от другой и встанут на прикол. Палатки разбивать тут же возле лодок и ждать приезда остальных. А вечером, когда все соберутся, обсудим, как вести облаву. Возле села Красного лодка с Коньковым свернула в протоку, а остальные ходом пошли вверх. Дункай ждал его на берегу с целой оравой охотников, а возле мужчин табунились ребятишки, за которыми бегали со звонким лаем собаки. Не успел выпрыгнуть Коньков из лодки, как удыгейцы, покрикивая на собак «Га-га!», стали подтягивать баты, стоявшие на приколе, к берегу, и загружать их рюкзаками с продуктами, медвежьими шкурами для подстилок, палатками и охотничьим снаряжением. Через полчаса 5 батов, полные людей, собак и всякой утвари, тарахтя моторами, стали разворачиваться и уходить за лесной остров к невидимой речке вслед за черной лодкой лесничества. Коньков поднялся на берег. Здесь, кроме ребятишек, Дункая и стариков, на бревнах сидел Кончуга и сосал свою короткую трубочку. Возле него пристроились 2 собаки. Лежал туго набитый рюкзак, из которого торчал ствол карабина. «У тебя все готово?» — спросил Кончугу Коньков, здороваясь. «Готово, такое дело. Тогда в путь». «Я сейчас домой сбегаю», — забеспокоился Дункай. «У меня там все припасы». И потрусил рысцой к своему дому, стоявшему за конторой. Коньков поглядел по сторонам. Ни на берегу, ни возле конторы, где стояли бабы, Инги не было. «Я, пожалуй, тоже схожу на медпункт», — сказал Коньков Кончуге. «Мне кое-что надо сказать Инге насчет Колганова». «Ходить не надо», — отозвался Кончуга. «Инга сама придет». «Сюда, на берег? Конечно!» «Тогда давай грузиться!» «Давай, такое дело!» — согласился Кончуга. Коньков взял свой рюкзак, карабин, лежавший тут же, и снес их в бат. За ним спустился вниз со своим снаряжением в окружении собак и Кончуга. Пока Кончуга укладывал на дно лодки медвежьи шкуры, палатку, рюкзак, собаки сидели тут же возле воды и повизгивали от нетерпения. Показался на берегу и стал спускаться по тропинке Семен Хылович, нагруженный огромным рюкзаком, а за ним в таежном снаряжении, в волочах, в шапочке с накомарником, откинутым на затылок, с рюкзаком за спиной и с карабином в руках, быстро шла Инга. К лодке она подошла вместе с Дункаем. «А вы куда собрались?» — спросил ее Коньков с нарочитым удивлением. Инга сперва прошла в лодку, сняла рюкзак и только потом ответила. «С вами еду». «Но мы еще к Зуеву завернем», — сказал Коньков. «Знаю». Коньков подмигнул Дункаю и с наигранным недоумением в голосе продолжал спрашивать Ингу. «Как же вы так? Без приглашения, без разрешения?» Инга ответила угрюмо и с вызовом. «Приглашать вы меня все равно будете. На допросы. Вот я и решила пойти вам навстречу.